Глава 23. День проводов. С утра себе места не находила. Уже сегодня мы будем провожать Виталика и Вадима. Решено было сделать совместные проводы их мамами. Ребята дружили раньше, и мамам в голову не пришло делать отдельное застолье каждому, тем более, что друзья у них общие. Проводы устроили в нашей квартире по привычке. Виталику идея не понравилась. Он снова как-то странно посмотрел на меня, но промолчал. Не хотел маме рассказывать о конфликте с Вадимом. Галина, мама Виталика, оказалась весьма позитивной и дружелюбной женщиной. Поначалу она настороженно отнеслась к его внезапному решению жить вместе с почти незнакомой девушкой из интернета, но потом привыкла и приняла нашу позицию. Сказала, что счастье сына для нее важнее, и если ему хорошо со мной, а мне с ним, то какая разница, сколько мы знакомы? Взрослые, сами разберемся. Уже с обеда шла готовка во главе с мамами. Нет-нет, да наворачивались слезы. Не хочу, чтобы он уезжал. Я привыкла так. Мне тяжело одной. Даже не знаю, как уже завтра буду засыпать здесь одна. За грустными мыслями даже образ Вадима не приходил ко мне. Я действительно горевала о разлуке со своим парнем. У меня есть к нему чувства, несмотря на притяжение с его другом. Это все не настоящее, иллюзия. А с Виталиком мое будущее, моя семья. И мне жаль, что целый год мы будем жить вдали друг от друга. Подаренное украшение не рискнула надеть. Не хочется обманывать Виталика. Даже и не знаю, надену ли вообще. Отказать тогда было неудобно, но и носить я тоже не решилась. Так и лежит коробочка среди моей косметики и прочего. Вет не понял бы, что среди других коробочек появилась новая, и не обратил никакого внимания. Вечер неумолимо приближался. Уже накрасилась и уложила волосы к приходу гостей, как вдруг опять накрыла. Слезы бежали и бежали сами собой. Хорошо, что, предвидя это, накрасила ресницы водостойкой тушью. «Эй, лисенок!» На плечи легли теплые мужские руки. «Ну ты что опять? Порезалась, что ли?» «Нет». Парень присел возле меня на ковер и взял лицо в ладони. «Ну что ты опять грустишь?» «Потому что ты уезжаешь», — всхлипнула я. «Мне приятно, что ты так не хочешь расставаться со мной». Улыбнулся он и мягко провел по щекам пальцами, стирая слезы. «Но то, что ты так расстраиваешься, мне не нравится. Мне тоже не хочется уезжать от тебя. Своими слезами ты делаешь мне еще больнее». «Прости, не могу с собой справиться», — сказала я виновата. «У нас впереди весь вечер и ночь. Скоро гости придут. Прекращай, Алин». Словно в подтверждение его слов прозвучал звонок в дверь. «Я открою, а ты успокаивайся давай». Пришел Вадим, раньше других гостей. Оно и понятно, это и его проводы тоже. Грустно всегда в такие моменты за мальчишек. Вдали от дома, без родных будут становиться мужчинами. «Здорово, боец!» — послышался голос Вадима из коридора. «Здорово!» — ответил Вет. «Ты чё, уже подстригся?» «Ага. Вдруг там криворукие стричь будут? Я сходил сам заранее». «Конечно, вдруг ты будешь в армии некрасиво пострижен», — усмехнулся Виталик. «А меня Алинка будет стричь утром». «Круто», — ответил Вадим. «Прикольно. Ну, заходи». Вадим вошел в комнату первым, а Виталий следом. «Привет», — сказал он мне и вгляделся в лицо. Заметил мокрые ресницы и красные от слез глаза. Да и плевать. Его это все равно не касается. Просто не люблю, когда кто-то видит мою слабость. «Привет, Вадим», — ответила ему. Прическа ловеласа в самом деле куда-то делась, уступив место стрижке под ноль. Но так тоже неплохо, даже более мужественно. «Ты как?» «Всё нормально», — тряхнула головой. Даже попыталась улыбнуться. Улыбка вышла грустная, что поделать. Как говорила моя бабушка, Грустный попой, радостный не... Ну, вы понимаете. «Виталь, открой банки!» — позвала с кухни его мама. «Ща, ма!» — ответил парень и переключился на Вадима. Совершенно ясно, что оставлять нас вдвоем ему вовсе не хочется, но помочь мамам надо. «Скоро приду. Я слежу за тобой», — сказал Вадиму Вета и сделал жест рукой, вроде как «вижу тебя». Тот лишь усмехнулся в ответ. «Да уж, дружбы между ними точно больше не будет. И все из-за меня. Хотя почему это из-за меня? Я не просила Вадима липнуть ко мне. Сам виноват». Отвернулась к окну, оставаясь сидеть в кресле и выравнивая дыхание. «А если серьезно, ты как?» — услышала голос брюнета. Он сел в кресло рядом с моим. «Ты плакала. Он тебя обидел?» «Я же сказала, все нормально. Просто не хочу, чтобы он уезжал». «Так любишь его?» «Да». Посмотрела прямо ему в глаза. «Люблю. А что?» «Ничего». Ухмыльнулся он, будто не поверил мне. «Будешь ждать, как верная жена?» «Буду», — твердо ответила я. «И даже ни разу ни с кем не сходишь на свидание за целый год?» — изогнул Вадим бровь. «Нет, конечно. Какие свидания, если мы помолвлены?» «Ты удивительная», — сказал он с восхищением. «Если в самом деле дождешься, честно и без обмана, я первый тебе руку пожму. Не все на это способны». «Это естественно, если ты любишь», — пожала я плечами. «Ну да», — протянул он. «Браслет не носишь?» «Нет», — ответила и отвела взгляд. «Жаль. От души был подарок». «Я знаю». Вернулся Виталик и прервал наш диалог. Точнее, он продолжился, но уже на нейтральные темы. Причем Вадим продолжил говорить совершенно о другом, таким тоном, будто мы это и обсуждали до прихода Вета. Хитрый лис. Такой точно обведет вокруг пальца и мозг запудрит. Постепенно потянулись и другие гости. Вместе с мамами наших солдат накрыли на стол, и они ушли, оставив молодежь прощаться. Среди гостей я увидела ту самую блондинку, с которой целовался Вадим возле парка. Она тоже пришла проводить его. Вадиму хочется, чтобы его кто-то ждал. Да и ночь провести не в одиночку, его понять можно. Интересно только одно. Ей он тоже дует в уши то, что и мне, и тоже преследует? Девушка не отлипала от него весь вечер. Вадим вел себя с ней довольно нейтрально, но и руки ее от себя не убирал. Я лишь еще раз ухмыльнулась про себя. Ну и жук этот Вадим. Квартира маленькая, народу много в каждом помещении. Возможности, да и желания, наверное, тоже поговорить со мной у него не было. Ведь рядом Оля. Я расслабилась и полностью отдала свое внимание Виталику. Однако Вадим продолжал кидать на меня взгляды временами. Смотрел так, будто мечтал оказаться на месте Вета, чтобы я обнимала и целовала так его, а не своего жениха. Странное чувство. Не знаю, откуда оно вдруг взялось, но отогнать его от себя и не смотреть в ответ оказалось непросто. Быстрее бы этот вечер кончился, и мы остались бы вдвоем с Виталией. Не до веселья мне и не до гостей.